Глава 37. Неверные слова. Игорь. Она закрывает дверь. Пытается закончить этот проклятый разговор. А я до такой степени злиться начинаю, что не хочу вот так просто останавливаться и спускать эту попытку поговорить, раз мы начали. Я обхожу машину и сажусь на пассажирское сиденье, чтобы не на школьной площадке выяснять отношения с женой. «Ты что творишь?» Настя выпучивает глаза и смотрит на меня, пораженная моим ходом. «Собираюсь с тобой поговорить, потому что ты не даешь мне этого сделать». «Выметайся из моей машины, иначе я...» «Только и слышно. Я... Думаешь, ты была идеальной?» Настя замолкает и просто смотрит. «Или думаешь, я не осознал свои ошибки, не осознал, что просрал все на свете? Все, что было в моей жизни?» «Иди к черту со своей претензией. Ты говоришь о десятилетнем обмане как об ошибке, снова ошибаясь. Планомерная двойная жизнь не ошибка. И сожалеешь ты только о том, что тебя вывели на чистую воду». «О, да плевать мне на аббревиатуры. Я все осознал, Настя. Все твою мать осознал. Мы оба с тобой потеряли. Только в моем случае это в больших масштабах. Ты живешь дальше. Сын живет дальше, выкинув меня из своей жизни, не желая даже видеть. Моя дочь больна». Замолкаю, стирая со лба пот. «Я все потерял. Свою любовь, семью, уважение сына. Я не давлю на жалость, к черту ее. Я просто полюбил двух женщин, но одна из них была собой. Настоящей той, кто в горе и радости давала клятвы. А вторая — та, на которую я просто повелся, подменяя понятия. Добавляю мысленно в тишине салона авто, но не говорю вслух. Я лишь пришел попросить тебя спустить все на тормозах на время, подождать». «Что?» — не понимает моих слов она. «Подождать с чем?» «С этими проклятыми судами и прочим дерьмом». «С какой стати, Игорь? Только потому, что ты что-то там осознал?» «Она просто маленькая девочка, Настя. Она ни в чем не виновата». Как только с моих губ срываются эти слова, Настя замирает, а ее губы начинают дрожать. «Как?» Не может вымолвить фразу «потерянная», и я чертовски сожалею о сказанном. «Прости». «Как ты смеешь? Как ты...» «Уходи». Она впервые за все годы нашего знакомства срывается. «Прочь! Проваливай!» На мое плечо сыплются удары ее сильных рук. «Это мой сын ни в чем не виноват! Мой мальчик, а не она! Ублюдок!» Чувствую, как по щеке будто лезвием проходит полоса, затем вторая, и ловлю ее руки. Мы сталкиваемся взглядами, и я говорю то, что хочу сказать ей, пока она всхлипывает, а тушь размазывается по ее красивому нежному лицу. «Ты моя любовь, Настя. Ты стала ею сразу и остаешься. Я никогда не хотел тебя потерять, но я знаю, что этого прощения мне не вымолить. Остается молить за детей, за сына и дочь. У него прощения я еще попрошу. Лезть не буду пока что, ты видела, чем закончилось это в последний раз. Пока что я хочу заняться здоровьем Ангелины. Прости, что я говорю это прямо. Я просто в отчаянии». «А когда ты ложился в постель к Иде, ты вспоминал про любовь ко мне? Когда брал деньги у моей семьи и покупал игрушки своему ребенку, вспоминал ли ты о сыне, который ждал тебя из рейса, даже не осознавая, что он не один для тебя? Ты переступал порог чужого дома и называл их своей семьей, Игорь. Ты изменщик, трус и подлец. Уходи из моей машины и из моей жизни тоже. Ни слова не сказав больше, уходи!» Она больше не плакала. Больше не тряслась и не истерила. Она смотрела на меня с безразличием и отвращением. И я ощущал себя именно тем, кого она во мне видела, потому что я заслужил это и даже больше. И я был уверен, что поступаю правильно, говорю и, открыв дверь автомобиля жены, ухожу. Сажусь в свою машину и еду домой. По пути забираю Ангелину. Мы гуляем еще минут 40 на улице, затем идем в квартиру. Когда в 8 появляется Ида и пытается снова поднять бурю от усталости, я ее буравлю взглядом и ухожу спать, оставляя ребенка ей. «Искупай ее, мы не успели этого сделать, и я уже ее покормил ужином. Спокойной ночи». Она стоит в шоке, но не говорит ни слова. Утром я просыпаюсь раньше Иды, занимаюсь Ангелиной, отвожу ее в сад и возвращаюсь. «Что с тобой?» «Ничего», — отвечаю равнодушно, пролистывая телефон. «Нет уж, поговори со мной, Игорь». Бьет ладонью по столу. «Ходишь надутый!» «Я ищу работу, не мешай!» «Что значит «не мешай»? Ты в моем...» На этот раз моя ладонь опускается с громким стуком на стол, и я поднимаюсь на ноги. «Я знаю, что этот дом твой, и я за него плачу, Ида». «Да что ты там платишь?» «Ты хотя бы заметила, что мы с тобой, как только все с Настей вскрылось, говорим лишь о деньгах. Тебя вообще не волнует, как я сам? Что со мной творится? Что там с судом и прочими делами? Нет? Ты кричишь на меня?» «Кричу, потому что задолбался слушать одно и то же. Сколько можно? Сколько нужно, столько и можно. Что с тобой стало? Где та женщина, которая горела огнем, которая была страстной и интересной, готовой двигаться и смеяться? Куда она подевалась, Ида? Кто сейчас стоит передо мной?» «О, так теперь я подвергаюсь твоей критике. Теперь я не такая стала. А может, дело не во мне, а все же в тебе, Игорь? Тебе праздника не хватает, верно? Тогда будь знаком с реальностью, мой милый. Это она». Она уходит, и уже в дверях я догоняю ее вопросом. «Ты меня вообще любила?» Она замирает и не говорит ни слова некоторое время. Затем оборачивается и смотрит из-за плеча. «Любила». Голос становится тихим и почти ломким. «Когда-то. Я тебя любила, поверь». И на этом она уходит окончательно, закрывая входную дверь. Сажусь обратно за стол и осматриваюсь по сторонам. Сам еще не знаю чего. Что-то, что удержит в реальности. Что-то, что заставит понять, что это не чертов сон. Что я не мог выбрать это в обмен на уют и счастье. Я ищу и останавливаюсь лишь на фото, прикрепленном на холодильнике. Фото ангелочка. Я долго смотрю на мою дочь и не могу поверить, что теперь она таковой и будет, моя настоящая жизнь. Вдали от желанного покоя, вдали от сына и Насти. И самое страшное, что это та самая вещь, которую я бы не простил даже сам.